Быстро, медленно течет время, реченька, да все своим чередом случается, исполняется. И однажды на свет появилась денежка. Была она маленькой да неказистую, однако горделивой и заносчивой. Жители местные, трудовой народ, смотрели на денежку с удивлением. Из каких краев прибыла она, и зачем она нам, на что годная? Им в ответ одно, денежка усмехалась, мол, ее судьба, жизнь веселая. Любовалась собой, планы строила, вдали дальние собиралась, покорять землю матушку намеревалась. Что ты, странная, неумелая, бестолку слоняешься, да пустым словцом людям голову дуришь, говорили ей. Отчего себе дело не сыщешь, дело славное да полезное. Где найдешь своих сотоварищей по веселью да по празднествам? Ох, и скучно мне, отвечала та. Не для того на свет я появилась, чтоб с вами время терять да трудом себя нагружать, отвечала денежка горделиво. Однако пойду я почитания искать. Долго ли, коротко ли, собрала она свои пожитки нехитрые, помахала рукой на прощание и отправилась в путешествие. Долго шла лесами дремучими и полями, лугами цветочными, через ручьи звенящие перепрыгивала, через реки бурные по мостикам переходила. Ножки ее в высокой траве заплетались, торбочка за кусты цеплялась, живность разная на пути встречалась, да неинтересна она была лесным жителям. Вдруг видит денежка, деревня стоит, гончары да оружейных дел мастера в ней трудятся. Народ с петухами встает, да за работу принимается, дело спорится с песнею веселой. «Загляну сюда», — подумала денежка. «Может, тут мне будут рады, радёшеньки?» Увидал ее народ, подивился. «Ты откуда такая маленькая? Отчего дом родной покинула? Зачем в дальний путь отправилась?» «Иду я далече», — отвечала денежка, «а ищу друзей-приятелей, с кем веселье да забавах время коротать». Обступили ее люди, улыбаются, даже дети малые на нее глядят. «Отдохни ты у нас немножечко и ступай себе дальше, денежка. Не найти тебе тут сотоварищей. Мы трудом все живем, не ленимся». Ничего не осталось денежке, как идти своею дорогою. Путь нелегкий, но что поделаешь. И опять она шла вдоль оврагов, огибала холмы и пригорочки. Утомившись ближе к вечеру, увидала она деревеньку рыбацкую вдалеке, за зеленой рощицей. «Люди песни поют на заваленке, тут уж точно мне все обрадуются!» Так решила странная денежка и пошла на огонь, что костер горел. «Куда путь держишь, милая денежка? Зачем ноги бьешь по пыльным дороженькам?» Так приветствовала ее хозяйка учтивая. «Я ищу себе сотоварищей, с кем веселье да забавах время коротать. Видно, люди, вы привычные к отдыху», — отвечала ей денежка радостно. Улыбнулась ей хозяйка, повела плечом, слово молвила. «В море все ушли, в ночь на суденышках, только утром теперь воротятся, с сетьми полными, уловом знатным. Тут работы уж всем достанется». Опечалилась денежка, закручинилась. Никто почитать ее не желает, никто в игры с ней не играет. Делать нечего, придется доли странствовать. Долго шла по дороге денежка, вдруг поля увидала пшеничные, а за ними мельницы в ряд стоят. «Наконец я нашла, что искала так! Ветры мельницы гонят, трудятся, значит, люди тут до забавы охотливы». Подошла ближе к мельницам, глядь, а кругом мешки с зерном да мукой стоят, и телеги, груженные, туда-сюда отправляются. Ветер носит пыль пшеничную, аромат летит во все стороны, люди все улыбаются, словом добрым перекидываются, лошадей погоняют радостно. Подошла к ним денежка, спрашивает: «Неужели ваш труд так нравится? Неужели нет у вас желания отдыхать сполна да хороводиться? Аль, не видишь ты, как нам нравится и поля пахать, и зерно молоть. Счастье в том труде и в сплочении, где общиною дело ладится. Ну а в праздничке, в честь богов родных, мы всем миром им благодарны. А ты, денежка, в путь ступай опять, не найти тебе среди нас друзей. И с тех давних пор ходит денежка, ищет тех людей, кто долени склонные, кто желают жить жизнь веселую, беззаботную, ненапряжную, кто возьмет ее в сотоварищи. Ну а силушка добрых всех людей в труде праведном, да в единстве всех.